Глава 38. Предложение. Виктория Ветрова. Переход через портал хоть и не занял много времени, но почему-то отнял у меня уйму сил. Поэтому, как только нас с Мраком усадили в карету, я укрылась пледом, лежавшим на сиденье, а потом быстро пригрелась и уснула, обняв такого же сонного котенка Скорпикора. Разбудил меня тихий шепот Сайтона. «Убери жало и не смей скалиться на меня, Бармот. Своей Альве я никогда не причиню вреда, вот тебе могу и оторвать что-нибудь лишнее. Давно бы это сделал, если бы Вики это не расстроило». Угрожал кому-то мой страж. Впрочем, понять, кому предназначались эти слова, было несложно. Особенно если прислушаться к грозному рычанию, прозвучавшему в ответ. «Мы уже приехали?» — спросила я, с трудом поднявшись на сиденье. «Ну вот, разбудил все-таки», — проворчал Сай, отодвигая в сторону недовольного котенка. «Да, мы уже возле постоялого двора. Не хотел тревожить твой сон. Надеялся, что не проснешься, пока я буду нести тебя в номер. Это помогло бы тебе легче пережить последствия первого перехода через портал. А теперь придется прибегнуть к той настойке, что дал доктор», — сообщил мне страж. «Что, опять массаж?» — испуганно уточнила я, мигом растеряв всю свою сонливость. «Нет, в этот раз настойку надо просто выпить», — с понимающей усмешкой ответил Сайтон, легко подхватывая меня на руки. «Тогда ладно», — немного смутившись, произнесла я. Впрочем, чувство облегчения от этих слов странным образом смешалось с изрядной толикой разочарования. «А где твои братья?» — уточнила я, решив сменить тему для собственного спокойствия. «Лэй устраивает наших коней в стойлах, а Дил проверяет территорию. Они тебе понравились?» — с каким-то напряжением в голосе спросил Сай. «Да, они забавные. Кстати, если бы не сказала о вашем родстве, то я бы ни за что не догадалась, что эти парни твои братья. Я имею в виду, что и внешне, и по характерам вы совсем разные», — отозвалась я. Сегодняшний постоялый двор больше напоминал базу отдыха с однокомнатными домиками-шале, построенными вокруг большого добротного дома. Наш ночлег располагался где-то в лесной глуши. Это и поселением назвать было трудно. Так, пара домов, стоявших на склоне холма, поросшего высокими деревьями. В тусклом свете фонарей я рассмотрела большой двор с хозяйственными постройками, небольшую пасеку, стоявшую чуть в стороне. Соседние строения виднелись только благодаря тусклому свету, лившемуся из полукруглых окошек. «Близнецы больше похожи на моего отца, а я пошел в маму», — пояснил Сайтон, занося меня в небольшой домик-шале. Обстановка здесь была непритязательная, но все же уютнее, чем можно было ожидать. Большая двухспальная кровать, возле окна небольшой столик и пара кресел, а в углу, отгороженная ширмой, бочка-лохань для купания. «И как мы тут будем мыться?» — растерянно спросила я, заметив то, что тонкая ткань, натянутая на каркас ширмы, мало что могла скрыть. «Не беспокойся, в бочке есть удобная лесенка. Вода подогревается и очищается артефактами. Здешний хозяин – сильный бытовой маг и неплохой артефактор. Он просто любит уединение, поэтому и поселился на перевале». Неправильно понял причину моего замешательства Сай. Переубеждать я его не стала. Получается, из нас двоих только я такая пошлая и думаю только о том, что подглядывать за своим стражем через хлипкую преграду будет несложно. «Ну, тогда ладно», — пробормотала я, пряча глаза от Сайтона. «Ты пойдешь купаться первой?» — уточнил мужчина. Я окинула взглядом высокую фигуру своего стража. Он сбросил свой плащ и повесил его на вешалке. Отметила, что темные волосы Сая были мокрыми от дождя. Вода с них стекала на рубашку, пропитывая ту влагой. «Нет, иди ты. Я ехала в теплой карете, а вы с братьями мокли под дождем. Тебе нужно согреться», — ответила я. «Хорошо, спасибо», — тепло улыбнувшись мне, не стал спорить Сайтон. Он зашел за ширму и стал скупыми движениями скидывать с себя одежду. Сначала сапоги, потом через голову стянул влажную рубашку, забросив ее в корзину-очиститель. Как я и думала, через тонкую ширму мне было видно почти все. Правда, когда Сай расстегнул ремень и стал стягивать с себя штаны, мне хватило такта отвести глаза в сторону. Но подлое любопытство толкнуло повернуться именно в тот момент, когда полностью обнаженный мужчина забирался по ступенькам в лохань. Хочу сказать, что с такого ракурса мой страж смотрелся очень даже выгодно. Широкая спина, которой позавидовал бы любой атлет, сильные руки, подтянутый тыл, длинные мускулистые ноги. От такого вида мне сделалось очень даже жарко. «Как приятно. Последние пару часов я только об этом и мечтал», — простонал Сай, откидываясь головой на бортик. «Далеко нам еще до Теноса?» — уточнила я, стараясь отвлечься от того, что буквально в паре метров от меня в бочке сидит обнаженный и желанный мужчина. «Нет, завтра к вечеру доберемся домой», — расслабленно произнес страж. Сайтон рукой пару раз слепо хлопнул по пустой полке для мыла, а потом тихо выругался. «Хешвик, я так спешил залезть в теплую воду, что забыл взять с собой мыло. Оно в моей сумке, подашь?» — обратился ко мне Сай. «Конечно», — отозвалась я, находя в специальном кармане бутылек с местным аналогом шампуня. «Если честно, то я привыкла видеть своего стража собранным, всегда готовым мне помочь, буквально выполнить любую мою прихоть. Но сейчас передо мной был просто вымотавшийся в дороге мужчина. Совесть решила подать признаки жизни и напомнила, что, несмотря на собственную усталость, Сайтон донес меня на руках из кареты до шале, чтобы я не намочила ноги, а потом еще и собирался мне первую уступить ванну. Да и вообще Сай всегда заботился обо мне. Почему бы и мне не проявить немного заботы? Тем более, что под этим предлогом можно будет немного тактильно изучить своего стража. «Сай, хочешь, я вымою тебе волосы?» Не дав себе времени на долгие раздумья, спросила я.